«Повезло», — подтвердил Колокольцев. «Так, все, сегодня и завтра отдыхайте. Потом вас подключат к поселковым работам. А разведка той стороны гор?» — вскинулся я. «Разведка пока подождет». Глава 13. Вторая вылазка через перевал состоялась только через 15 дней после возвращения моего отряда с гор. Набралось 10 человек, среди которых затесались даже две молодые женщины лет 27, высокие и крепкие, очень выносливые и привычные к походам еще на земле. Взять их пришлось по той причине, что число мужчин в поселке несколько сократилось. Сначала погибла группа разведчиков от неизвестных созданий в горах, потом от их лап еще несколько во время поисков разведчиков. Трое серьезно пострадали на заготовке дров в долине, один пропал там же. По рассказам тех, кто с ним был в одной бригаде, он отошел в кустике и исчез. Колокольцев подозревает внутренние разборки и убийства, но доказать ничего не может. Еще несколько мужчин отравились неизвестно чем и уже четвертый день лежат в отдельном шалаше, страдая от тошноты и поноса. Сами больные клевещут на испорченную или ядовитую рыбу. А те, кто в поселке отвечает за медицину, говорят, что те отравились самодельной брагой, которую невезучие выпивохи затерли из... черт его знает чего. Другие мужчины защищают лагерь от возможной угрозы со стороны людоедов и зверей. Вот и выпало мне командовать не только мужчинами, но и женщинами. Спокойно и без проблем перешли через перевал, переночевали в гроте на карнизе, а с утра спустились к подножию стены и отправились в лес. Уже с первых шагов стало ясно, что местные земли – это богатейшие охотничьи угодья. Мы не один раз встречали отпечатки крупных и мелких копыт. Нашли рогатый череп и хребет с ребрами, которым было полгода, не больше. Видели зверьков, похожих на куниц и кошек, шнырявших среди ветвей. К вечеру мы подстрелили крупную косулю или зверя, что был очень на нее похож. Быстро ее освежевали, раскидали мясо по нескольким рюкзакам и стали искать место для ночлега. Такое нашлось очень быстро. Нам попался завал из дюжины деревьев на склоне оврага. Стволы, ветки, старая листва и земля создали отличную пещеру, где мог разместиться весь отряд. И хотя в полный рост внутри было не встать, и нужно было заползать внутрь на четвереньках или в присядку, лучшего места для ночевки мы вряд ли бы нашли. Еще и овраг оказался сухим и глубоким. Здесь можно было развести костер, и склоны скрыли бы огонь от чужих взглядов. Первым делом растянули вокруг бивуака леску с крючками и колокольчиками, установили несколько небольших капканов и натянули толстую леску между деревьев в наиболее удобных для прохода местах. В основном сторожились от хищников, но и не исключали появления людей или иных разумных, жителей этого мира. Аборигены могли быть кем угодно, от каноничных эльфов, то мохнатых йети. Сюда бы пару активных наушников или микрофон, чтобы ловить любой шорох, помечтал кто-то из новичков. С такими наушниками у себя дома постоянно охотился. А еще бы вагон мин, установку Буратино и взвод Сабра, ощерился в улыбке директор. Лучше бы просто домой вернуться, вздохнул парень, не став спорить с моим товарищем. А тот после этих слов примолк сам. Закончив с защитой лагеря, занялись сбором топлива для костра, на котором скоро зашипели кусочки мяса в алюминиевой сковороде, взятой с собой в поход. Еще была соль и специи для мяса. Почти каждый в группе взял их, услышав рассказы про лесного быка и мечтая о нормальном мясе. У всех уже поперек горла стояла переваренная до состояния клейстера мышатина и озерная рыба. Про корни и какие-то салаты из травы и водорослей промолчу, чтобы не кривиться лишний раз от воспоминания их мерзкого вкуса. Первыми порцию жаркого получили наши спутницы. Простонала одна из них, когда откусила от прожаренного куска мяса. Это, даже не знаю, что сказать, это как первый оргазм. Несколько мужчин хохотнули в ответ на такое сравнение. Даже лучше, поддержала ее подружка. Кажется, что вкуснее не ела ничего и приятнее ощущения не испытывала. А ведь всего пару месяцев назад ела куда лучше. Когда мне досталась порция косулятины и я попробовал ее вкус, то мысленно согласился с женщинами. Или в самом деле успел отвыкнуть от нормального жареного мяса, или конкретно это, принадлежащее иноземной животинке, имеет особый оттенок вкуса. Плохо только одно, мясо на такую ораву голодных желудков оказалось мало. Наесться им никто не смог и в итоге косулятина пошла в качестве эдакого десерта, только съеденного в начале приема пищи. Из сна меня выдернул чей-то громкий рев не то боли, не то ярости. На одних инстинктах я подскочил, подхватывая арбалет, ударился головой о корень, моментально вспомнил, где нахожусь, и упал обратно на живот, не выпуская оружия из рук. Стрела в желобке стояла еще с вечера. Достаточно только сдвинуть стопор и можно жать на спуск. Щелк. Кто-то из товарищей рядом спустил тетиву. В тот же миг кто-то в нескольких метрах впереди завизжал от боли. И лишь после этого я увидел чужие фигуры напротив выхода из-под деревьев. Хлоп. Новый выстрел, только в этот раз из пневматики, совпал с моим, заглушив хлопок тетивы и удар стрелы во врага. Криков не было, зато были тошнотворные звуки, какое-то чавканье, хлюпанье и бульканье. Следом повеяло мерзкой вонью требухи и ее содержимого. Я и забыл, что снарядил перед сном усиленную стрелу. И у соседа стрелка в стволе сидела такая же усиленная пулька. Такими все винтовки были заряжены, так как простым зарядом только мыши хорошо убивались. Хлоп, хлоп, щелк. Сразу несколько выстрелов почти слились в один звук. Пневматика разрывала врагов в клочья, отчего брызги крови и прочего содержимого живых тел долетало даже до нас. Про запах я даже говорить не хочу. Рядом кто-то опустил оружие и скрючился в сильнейшем рвотном спазме. Вдруг меня пронзила мысль. Черт, а где часовой? Разум выдал наиболее реальную, оттого и страшную версию. В душе же теплилась надежда на более благополучный исход. Одновременно с думами, я перевернулся на спину, уперся ногой в стремя и двумя руками натянул тетиву арбалета, потом вложил стрелу, придавил хвостовик прижимной пластинкой и перевернулся обратно. Успел вовремя, так как неизвестные враги решили залезть под завалы деревьев. До ближайшего было всего метра два. В него я выстрелил практически навскидку. Щелк, и рев боли в ответ. Стрела ударила противника в голову, но почему-то тот оставался на ногах, вернее на четвереньках. Хлоп. Кто-то из товарищей справа пальнул в него из пневматики и попал в шею, превратив ту в ошметки. Заодно и меня окатило струей чужой крови. Она попала и в рот. Буя, стошнила меня. Краем внимания отметил, как от врага ко мне устремились яркие разноцветные искры и впитались в меня. В считанные секунды два лаза в наше логово оказались забиты телами врагов. В этом деле хорошо постарались стрелки с многозарядными пневматическими винтовками. Пули из них, усиленные Лизой, по воздействию были равны удару двухпудовой кувалды, раскрученной до скорости в 3-4 сотни метров могучим молотобойцем. Дважды враги пытались растащить завалы и пополняли их новыми телами. Кто-то из моих товарищей пытался бить копьем или мечом в головы, шеи, плечи и руки тех, кто пытался добраться до нас, но этим только мешались стрелкам. Я сорвал горло, пока до таких неугомонных дошла суть ситуации, а потом вдруг все стихло. Смолкли крики и завывания, воинственные вопли, визги раненых. Перестала шевелиться баррикада из трупов, и никто не пытался влезть в наше логово. «Все?» – просил кто-то. Прошло секунд 15, пока другой ему не ответил. «Кажется, да». Несмотря на тишину и прекратившиеся атаки, вылезать наружу никто не горел желанием. Мы так и просидели до рассвета, сжимая до судорог оружие и нюхая тошнотворные миазмы. От этого запаха проблевались все без исключения. Наконец, мы стали выбираться на свежий воздух. Первыми шли стрелки, за ними все остальные. Я сам забрал у одного из подчиненных винтовку и вторым, первым был Иван, вылез наружу. На наше счастье, там никого не было, никто не торопился с дикими завываниями наброситься на нас. И это было чертовски хорошо, так как я не был уверен, что в рукопашной свалке мы сможем отбиться от врагов. Ночью нас спасли винтовки и немного арбалеты. Без скорострельных пневмушек нас бы удавили в логове, как ягдтерьер лисят в норе. Ну, у нас и видок. «Чисто зомби», — произнес Макс-альпинист. «В самом деле, мы все были покрыты чужой кровью и грязью с головы до ног, а эти чисто орки. Вы только посмотрите на них», — добавил следом за ним один из новичков. «Потом насмотритесь», — прохрипел я. «Проверить кто где ли на месте». Оказалось, что нет часового и одной женщины. Осмотр оврага и ближайших к нему окрестностей почти не дал ничего. Наши товарищи пропали бесследно. От них осталась только винтовка и раздавленный пластиковый фонарик. Надо ли говорить про то, каким было наше состояние? Нужно пойти по следам, неуверенно предложил директор. Эти уроды хорошую тропу намяли. И попасть в засаду, нервно высказал ему один из новичков. Они тут местные, все знают. Специально следы оставили, чтобы мы пришли к ним сами в руки. Тогда уж в лапы, сказал кто-то за моей спиной. Я всем телом ощущал взгляды окружающих. От меня требовали ответ, озвучить решение, преследовать или отступить. И честно говоря, я не знал, что им сказать. Потери и внезапная атака неизвестно кого выбила меня из колеи похлеще встречного удара на обледеневшей дороге. Больше для себя, чтобы переварить случившееся, чем для спутников, я приказал осмотреть мертвых врагов. «Первым делом нам нужно узнать, кто напал», — произнес я и обвел окружающих уверенным взглядом. «И давайте быстрее, время сейчас не на нас работает. Трое наверх и смотрите во все глаза во все стороны. Ты и ты, Максимка, с ним пойдешь». Вчетвером мы занялись мертвецами. Насчитали 11 изуродованных тел. Их внешний вид прибавил вопросов и сильно озадачил. Не просто так один из нас сравнил врагов с орками. Те очень сильно напоминали клыкастых здоровяков из блокбастера, снятого по мотивам известнейшей игры. Такие же перекоченные тела с буграми мускулов, огромные руки с ладонями-лопатами, выступающие клыки на нижней челюсти. Последние, впрочем, торчали не так сильно, как было показано в фильме. Кожа была серовато-зеленая и сильно покрыта волосами. Ростом каждый был около 2 метров и весил точно больше центнера. Одеты были в шкуры. Обмотки из плохо выделанной кожи или шкуры на ногах, накидка из шкуры на теле. У троих нижнюю часть тела дополнительно закрывала что-то вроде юбки. Все убитые носили на себе по нескольку бус и браслетов из кожаных шнурков и веревочек, унизанных всевозможным мусором, от деревяшки до косточки. Оружие у них было примитивнее некуда и только для ближнего боя. Топоры и дубины. Ни копий, ни луков, ни дротиков. Был еще деревянный меч с толстыми и широкими пластинами с очень острыми чуть-чуть зазубренными краями. В древесине они крепились при помощи свинца. То есть неведомый мастер выдолбил в заготовке с 2 сторон глубокую борозду, закрепил в ней режущие элементы и залил расплавленным свинцом. Меч получился крайне тяжелым, весом как бы не побольше, чем нормальный лом. Дубины описывать не стоит, просто куски тонких стволов деревьев, узких в месте хвата и сильно расширявшихся к ударной части. А вот топоры, их 4 нашли, представляли из себя нечто похожее на грубые зубила. В верхней части на них с 2 сторон имелась широкая выемка. В этом месте зубило вставлялось в расщеп толстой палки и крепко заматывалось кожаными ремнями и залито чем-то твердым, похожим на полимеризованную древесную смолу. 2 топора были сделаны из очень плохого железа. Там даже виднелись плохо выбитые куски шлака. И 2 топора каменных, выполненных по той же технологии, только зубило оказалось куда массивнее. У всех убитых еще имелись ножи. В основном те были сделаны из кремневых пластинок, вставленных в расщепленный сучок и залитых застывшей смолой. И 2 железных в виде пластины, один край которой был обмотан кожей. На осмотр врагов ушло около получаса. Этого времени мне хватило, чтобы полностью успокоиться и принять решение. «Идем по следу. Наши товарищи могут быть еще живы», — сказал я, — «и на их месте мог оказаться любой из вас». Глава 14. «Значит, думаешь, что проводник вам помог и убил тех орков?» Посмотрел на меня Колокольцев. «Больше просто некому. Мы нашли наших пропавших товарищей. Через несколько часов преследования впереди увидели лежащих орков. Те валялись на открытом месте, словно решили прилечь там, где свалила с ног усталость. Чуть позже оказалось, что орков там было 5 и упали они благодаря чужой воле. У 2 были разрублены черепа, 3 убили копьем в сердце. Причем удары были такие, что оружие пробило тела насквозь. Топоры и дубины мертвецов валялись рядом с ними. Кто бы ни расправился с нашими врагами, на орочье убожество они не позарились. А еще рядом с ними лежали трупы пропавших часового и женщины. Им, наверное, еще ночью перед нападением свернули шеи. Товарищей мы отнесли подальше и похоронили, выкопав неглубокие могилки. Только по дороге в поселок до меня дошло, кто мог расправиться с 5 сильных врагов. Не 100-100% гарантией, но с высокой вероятностью скажу, это дело рук проводника. Вот только почему он не помог ночью, не предупредил про нападение или не отпугнул орков, внезапно атаковав их до врага. Этот же вопрос задал мне и Колокольцев. Без понятия, я отрицательно помотал головой. Сам уже думал-передумал, все мозги вскипели. Его могло банально не быть в ту ночь рядом. Или решил, что часовой и женщина не стоят его внимания больше, чем я. «Ясно», — хмыкнул глава и добавил. «Ясно, что ни хрена не ясно. Ладно, ступай к своим. Надеюсь, твоя группа не станет зазря болтать языками. Нам здесь паники еще не хватало. Сам понимаешь, позади людоеды с собаками, впереди орки-убийцы, тут такое начнется. Итак, пока тебя не было, одного из петли вытащили. Холодного уже. Я ребят предупредил, лишнего болтать не должны», — заверил я его. «Не должны, повторил он за мной, сильно сморщившись. «Ладно, иди, от работы освобождаю». Несмотря на опасность по ту сторону гор, от переселения совет поселка не отказался. И хотя слухи о нападении орков разошлись по лагерю, больших проблем они не доставили. В первую очередь благодаря акцентам, правильно расставленным Колокольцевым и его порученцами. И теперь слухи звучали так: 10 разведчиков убили полтора десятка орков, потеряв всего двоих. При этом один погибший оказался часовым, заснувшим на посту, а вторым была женщина, которая от страха лишилась чувств и в таком виде попала под варварский каменный топор. И это все случилось ночью. Что же мы сможем сделать с дикарями днем? Агитация и перевранные слухи настолько отлично сработали, что даже члены моего отряда поверили в то, что так все и было. В результате знакомства с местными аборигенами на меня и Лизу возложили кучу дел, связанных с усилением и укреплением оружия и боеприпасов. В мастерской в бешеном темпе принялись изготавливать самые простые доспехи, кирасы, нагрудники и шлемы. Делали их из тонкого металла от автомобилей. С внутренней стороны клеилась защита для смягчения ударов. На это дело отлично пошел строительный теплоизолятор, тот, что с одной стороны фольгой оклеен. Клеили в несколько слоев, делая 2,5 или 3 сантиметра. Шлемов самодельных было мало, так как хватало фабричных строительных касок, велосипедных и мотоциклетных шлемов. Уже готовое защитное снаряжение я обрабатывал духовными искрами. Также увеличивался арсенал арбалетов. Оружие делалось самым простым, решив брать количеством залпа, а не мощностью выстрела. Все равно стрелы, обработанные даром Лизы, даже при небольшой скорости являлись смертоносными снарядами. Кстати, девушка выкладывалась по полной, тратя все свои сверхсилы. Она осунулась, под глазами залегли мешки, белки глаз исчертили красные капилляры. Настроение ее упало ниже некуда, из-за чего моя коллега постоянно срывалась на окружающих, в том числе доставалось и мне. Сам я чувствовал себя хорошо, так как тратил искры с умом. Мне от орков привалило настоящее богатство. Можно было только на трофейных искрах за один день укрепить половину железок, доставляемых мне из поселковой мастерской. А так обрабатывал предметы частью своих родных искр и частью трофейных. На следующий день собственные искры восстанавливались. При этом никакого ухудшения самочувствия не было. Стоит еще сказать, что после возвращения моего отряда с новостями про аборигенов этого мира, из поселка ушла небольшая группа мужчин на болото к развалинам, чтобы попытаться отыскать еще пневматических винтовок и пуль к ним. Это оружие с усилением от Лизы показало себя крайне эффективно. Будь каждый из нас вооружен воздушкой в ту ночь, то орков мы бы перебили в считанные минуты. К сожалению, отряд вернулся ни с чем. Нет, кое-что полезного они принесли и немало, но только не оружие. Пока я возился с упрочнением снаряжения и оружия, Колокольцев вновь завел свою шарманку насчет того, что мне не нужно рисковать. «Жень, твои способности спасают всех нас, и если ты сложишь голову, то за собой потянешь еще часть народу. Тех, кого могло бы спасти вот это или это», — мужчина ткнул пальцем в кирасу и шлем, которые я укрепил перед приходом главы поселка. «Вот только не надо этого, Юрий Иванович», — сильно поморщился я. «Не нужно давить на жалость и долг, и без меня есть погибшие и пострадавшие. Мое поведение незначительно повлияет на людей. С одной стороны, я понимал главу нашего поселения. Мой дар уже сейчас отлично помогал людям, сильно облегчал всевозможные работы. Вон можно вспомнить укрепление жестяных поплавков, плотов и цепи на бензопилах. Последнее, по словам лесорубов, было чудом из чудес. Они валили и разделывали на одной такой десятки деревьев. Правда, затачивать потом было тяжело мои цепи, но тут помогал наждак, усиленный Лизой. Было 2 серьезных фактора, которые мешали согласиться с предложением Колокольцева. Первый заключался в том, что я с детства привык носиться, как угорелый, совать нос куда можно и нельзя, бывать в новых местах, узнавать что-то лично. Потому и у дядьки работал на машине, а не на постоянке на фермах, хотя и там периодически вкалываю, будь здоров, ХМ, вкалывал. Второй причиной было серьезное опасение, что очень быстро меня посадят на привязь, запретив любые перемещения вне стен поселка. Сначала начнется с малого, будут искренне опасаться за мою жизнь. Позже, когда поселок встанет на ноги, тот же Колокольцев станет видеть во мне просто хороший инструмент, фактически бездушный механизм, который не может иметь эмоций и желаний. А оно мне надо? Может, будь мне лет 40 или 50, то я бы обрадовался такому будущему. И при важном деле, и риска никакого. Но только не в свои 20 с лишним лет. «Как знаешь, Жень, как знаешь», — покачал он головой и свернул тему. Уверен, что позже Юрий Иванович еще не раз к ней вернется с новыми аргументами и доводами. Ребята из болот принесли несколько дронов. Они маленькие и простые совсем, на 15 минут полета не дальше полукилометра от пульта управления, и ничего поднять не могут. Они хоть с камерой, были бы без нее, я бы тогда этого разговора не завел. Не бог весть что, но для разведки сверху хватает за глаза. Еще тут наши кулибины поколдовали с аккумуляторами и батарейками для этих дронов. Сделали еще несколько в запас, теперь каждый дрон минут 40 в воздухе продержится, в смысле 40 минут с периодической заменой аккумов. Я понял, кивнул я. Предлагаешь взять с собой, сколько? 2 дам, еще 2 в поселке останутся. Еще что-то, рации будут, они с фур сняты, поэтому к ним еще нужно тащить аккумуляторы автомобильные. И 3 штуки маленьких, нашли в сотовом павильоне, их зарядили и настроили, там 2 канала. Берут километра на 2-3, в лесу будет меньше, ясно, что еще, а все, развел он руками, думаешь, у нас тут клондайк, да ничего я не думаю, с ответом я слукавил, мне вдруг пришла в голову идея попробовать обработать духовными искрами аккумуляторы радиостанции и дронов, вдруг, получится сделать постоянный заряд или самоподзарядку, это же какие перспективы откроются, вот только озвучивать свою идею Колокольцеву не стал, а то он опять заведет свою пластинку насчет того, какой я ценный специалист и как сильно подставляю поселок, рискуя в разведридах. Да искр у меня мало осталось, только родные, так как трофейные уже все истратил. Нужно набрать их побольше для экспериментов, и сделать это незаметно для окружающих, чтобы не распускать слухи, что запросто могут мне навредить. А то ведь станут списывать на меня все смерти и болезни в поселке, считая, что я забираю здоровье и жизни ради собственного усиления. Спасибо, такого мне не нужно. В новый поход мою группу вновь перетрясли. Альпинисты остались в поселении, чтобы сопровождать основную массу, так сказать, переселенцев. Те новички, кто участвовал в стычке с орками, тоже пропали. Может, решили, что такие истории не для них, а в первый раз пошли по той причине, что считали, будто со мной спокойнее и безопаснее. Остался костяк, с которым я по болоту бродил. Иван, директор да Максимка. К этой четверке подкинули еще 3. Среди них был 35-летний крепкий кряжистый мужик, обладатель ПММ с 6 патронами. За свой пистолет он держался крепче, чем утопающий за травинку. Хотя по факту, воздушки с усиленными пулями заметно превосходили по боевой мощи Макаров. Будь к нему еще бы солидный запас патронов, а так, впрочем, мне было плевать на тараканы в голове нового подчиненного. Стоит еще сказать, что он уже на 2-й день обзавелся кличкой «Прапор». И не потому, что попал к нам прямиком из рядов МВД или МО в этом звании, а за любовь к анекдотам про прапорщиков. Наконец, подготовка к новому походу по ту сторону гор была завершена. «Ни пуха, ни пера, парни», — пожелал нам Колокольцев, лично проводивший нас за периметр поселка. «К черту!» — гаркнули мы. Начало маршрута слегка изменили. Я повернул вправо, чтобы проверить одно место. Вчера ранним вечером я оставил на широком камне 2 больших 400-граммовых плитки молочного шоколада. Натурального, насколько может быть таким эта любовь сладкоежек. Сменял их у поселкового завхоза на свои услуги суперчеловека. Тому требовалось укрепить кое-что из личных вещей. В итоге мы остались довольны друг другом. Каждый получил, что хотел. Ага, проводник здесь был внутренне обрадовался я, увидев, что шоколад пропал, а на его месте лежала горка корней, незнакомых орехов и большая рыбина, выпотрошенная и плотно завернутая в крупные листы какой-то травы, похожей на лопух. Она, к слову, тоже была неизвестна. Наши рыбаки еще не ловили ничего подобного, но я уже давно перестал бояться неприятностей от странного незнакомца в черном. Убрав подарки в мешок, я вновь сменил направление движения, направившись к перевалу по кратчайшему пути. Дроны пришлись очень кстати. Оказавшись по ту сторону гор в густом лесу, мы постоянно запускали их в воздух и потом выбирали подходящий маршрут, чтобы на пути не было оврагов, затопленных низин, ручьев с неудобным руслом, где было никак не избежать мокрой обуви. И хотя пользовались нечасто, стараясь беречь ресурс аккумуляторов, пользы они принесли нам немало. С их помощью мы увидели вдалеке широкую реку, которую решили проверить. Возле них во все времена селились разумные, то есть, там могла оказаться и деревня орков, с которыми мы бились в прошлый разведывательный выход. Это требовалось выяснить в обязательном порядке, чтобы подобрать место для собственного поселения как можно дальше от врагов. А еще совет поселка дал инструкции насчет реки. В их планах подобный водоем фигурировал в качестве соседа нашего будущего поселения. Там смотрели в будущее, планируя устраивать сплавы по реке в поисках нормальных разумных, тех, кто не попытается при первой встрече вцепиться в горло. В прошлый раз мы шли наобум, вероятно, не обошлось и без непроизвольных петляний, из-за чего река осталась в стороне. Зато сейчас с помощью дронов мы шли, как по нити Ариадны, заодно подмечали, какие животные попадались на нашем пути и куда они уходили. Чаще всего под камеру дрона влезали лесные быки, косули и крупные кошки с пестрой рыже-черно-белой окраской. Один раз увидели невероятно крупного медведя со странно короткой, чуть ли не бульдожьей мордой. Он жрал на небольшой полянке тушу быка. Не желая с ним встречаться, я приказал сделать большой крюк. Лучше потерять час на обход, чем кого-то из товарищей раненым или убитым. Наконец, мы вышли к реке, оказались на ее правом высоком берегу, густо заросшим сравнительно невысокими, не выше 15 метров деревьями с густой кроной и листьями, похожими на листву ореха, только раз в 5 меньше и светло-салатового цвета. Поднятый на последних каплях энергии второй дрон, первый давно уже отключился, показал, что в нескольких километрах выше по течению на нашем берегу есть свободное пространство приличных размеров. Там только трава и кустарник росли, никаких деревьев. Было решено направиться туда и посмотреть, насколько место годится для устройства поселка. «Может, плот сделаем?» – предложил директор. «А то ноги по этим зарослям бить неохота. И сколько мы с ним провозимся?» – опередил меня с ответом Иван. «Еще и грести против течения придется», – добавил я. «Понял, не дурак, дурак бы не понял», – разочарованно буркнул директор. «Нужно было лодку брать. В следующий раз ты ее и потащишь», – сказал я ему. «Со всем остальным грузом. Лодка, в принципе, можно было взять какую-нибудь небольшую надувашку на пару человек, но даже такая весила, как аккумулятор для автомобильной радиостанции. И лучше быть со связью, чтобы предупредить об опасности или попросить помощи, чем тащить лодку с туманными перспективами ее использования». Шли под обрывистым берегом по самой кромке воды. Часто замирали и вслушивались в окружающий мир, чтобы не пропустить опасность. Несколько раз до холодка под сердцем пугали одиночные птицы и стайки мелких пичуг, что внезапно с шумом взлетали из зарослей над головами. Их с большой вероятностью мог спугнуть или хищник вроде того чудного медведя, или подкрадывающиеся к нам враги. Наконец, подошли к нужному месту. К этому времени вокруг уже давно царила темнота, и только луны с чистым звездным небом освещали наш путь, а рыбка тут водится неплохая. Совсем тихо пробормотал прапор, чья голова автоматически поворачивалась каждый раз, когда в реке раздавались всплески от кормящейся рыбы. Ночевку устроили под берегом, выставив сразу двухчасовых. Спать, конечно, придется меньше, зато больше шансов проснуться. Здесь опять пригодились мои обогреватели из мягких материалов. Они отлично согревали, и плевать было на стылую сырость, идущую от реки, чьи воды текли буквально в 2 метрах от нас. На ноги поднялись на рассвете, когда плотная стена тумана закрыла все вокруг. Видимость упала шагов до 20. Звуки в такой среде казались чуждыми и навевали неприятные мысли о подкрадывающемся враге. Только после того, как туман ушел с лучами солнца, мы вздохнули с облегчением. Завтракали в сухомятку, хотя разжечь костер было из чего. Из обрыва торчала уйма сухих корней, а также хватало плавника на берегу. 2-3 палки на десяток метров, этого достаточно для небольшого костерка, чтобы вскипятить воду в котелке. Вот только это заняло бы немало времени и могло выдать нашу стоянку дымом. Наконец, мы полезли наверх. Оказалось, что вид сверху заметно отличался от реалий. Это на фоне деревьев пустошь на берегу казалась голой, слегка заросшей травкой-муравкой. На самом деле тут трава доходила мне до середины груди, а некоторые ее отдельные представители возвышались над омной на полметра. «Тут косить нужно», — заметил Игнат, второй новичок, что попал ко мне в группу вместе с прапором. «Кому? Нам?» — произнес я. «Нам не нужно. Просто посмотрим, потопчемся, оценим и назад. Но в целом место нормальное вроде бы. Как оказалось, здесь раньше стояло поселение людей. Давно стояло, лет 15 назад, если судить по размеру кустарников и молодых деревьев. То, что тут стояли дома, нам поведали останки этих самых домов. От них остались несколько полусгоревших бревен, камни фундаментов и горы угля с золой там, где стояли жилища. А про людей мы узнали, когда Максимка нашел обычный человеческий череп. Он ничем не отличался от тех, которые каждый из нас видел в учебниках, книгах и по телевизору. Находки слегка понизили градус хорошего настроения. Угли и кости старого пепелища навели сразу на мысль, что тут побывали орки и предали все и всех огню и острой стали. Переночевав на месте древнего поселения, с утра мы отправились назад через перевал. Глава 15. Глава 15. Новость про удобное место на берегу большой реки обрадовала весь совет без исключения. Никого не напугало возможное повторение нападения, как и свежевыдвинутая версия про то, что поселение спалили сами жители из-за вспыхнувшей заразы. Успокаивали себя тем, что к землянам местные болячки не прилипнут. А даже если и так, то за долгие годы бациллы погибли. Большая площадка, метров 400 по берегу и метров на 250 вглубь, дал я ответ. Нормально, довольно улыбнулся Старцев. Есть где на первое время нам развернуться. Огороды разобьем, вода под боком. Из реки еще ил можно таскать в качестве удобрения. Вы не видели, какая она? Что за дно? Нет, отрицательно мотнул я головой. Вдоль берега много песка и мелких камней. Сам берег тоже сильно песчаный. Ясно, чуть нахмурился Василь, не зергут, но сойдет на первые пару лет. Потом удобрим землицу чем придется. Переезд затянулся аж на 3 недели. К моменту, когда последний человек и последний гвоздь переместился от озера на другую сторону гор к неизвестной реке, в новом поселке уже стояли 2 больших сруба-барака и куча шалашей с палатками, которым предстояло однажды превратиться в небольшие деревянные домики. Вся трава была скошена и после сушки уложена в 2 копны. Кустарники и молодые деревца срублены под корень. Часть берега срыли и сделали там ступеньки, вбив толстые сучья и наложив жердей. Теперь было удобно спускаться к реке. Также 2 дня почти все мужчины перекапывали землю под посадку овощей. Примерно на площади в 30 соток почва была перекопана, удалены все сорняки и корешки, все камни и камешки. Потом там уже другие люди, те, кто на земле занимался подобным, копали грядки и засеивали те семенами. Их натаскали мешок с руин. Пакетики с разной редиской помидорами в наше время не продает только самый ленивый владелец мелкого магазинчика. По ряду признаков сейчас стоит начало лета, то есть можно успеть снять урожай чего-то скороспелого. Для полива огорода была сделана простейшая ручная помпа для забора воды из реки. Во время расчистки территории были найдены останки 17 человек и 6 орков. Вместе с ними мы получили полдюжины наконечников для стрел. Металл, из которого они были откованы, оказался дрянного качества, лишь чуть получше того, которым использовался в топорах орков, убитых моим отрядом. Больше ни одной полезной находки. Все утащили победители, сказал Иван, а остальной хлам сгнил за прошедшие годы. Стрелы тоже взяли бы, но, видимо, не нашли их после боя. Все кости оттащили подальше в лес и прикопали. Хочу добавить, что обнаружили старую дорогу, которая вела из древнего поселения в лес. Там она и терялась в зарослях кустарников и под завалами деревьев. Понемногу быт налаживался, все шло своим чередом. Забылись ужасы болота, нападения эйворков, так решили называть злобных плюшевых тварюшек в горах, и орков. Больные и раненые почти все встали на ноги. Рыбаки таскали рыбу из реки, охотники били быков и косуль в лесах. Они даже умудрились привести 2 мелких телят. Те остались стоять рядом с коровой, когда ту сразила арбалетная стрела. От мысли прирезать их ради молодого и мягкого мяса мужики отказались и привели их в лагерь, чтобы откормить и оставить на черный день. Часть периметра вокруг поселка закрыли высокой бревенчатой стеной, часть перекрыли волчьими ямами, рогатками и колючей проволокой. Были поставлены 3 вышки с широкими площадками, на которых установили большие арбалеты с механическим взводом. Они могли отправить стрелу, весом чуть менее килограмма, на дистанцию в 300 метров. Мало того, каждая такая стрела была усилена лизой и потому могла остановить хоть тролля, хоть агра. Не, ну а что, если есть орки, то запросто может быть и прочее фантазийное братье. И лучше заранее приготовиться к встрече с грозным противником. Ленивых практически не было. Здесь собрались все те, кто выжил на болоте благодаря тому, что не ныл и не ждал божественного чуда, а старательно работал руками и ногами. Я со своей командой почти не занимался работами. Вместо этого с утра до вечера мы носились далеко от поселковых стен, изучая местности, ища следы врагов. По большей части исследовали правый берег. Противоположному уделили буквально 2 дня, только чтобы убедиться, что на той стороне в пределах пары десятков километров нет ни одной вражеской деревни или города. За время поисков нашли еще несколько следов присутствия в далекие времена людей. Еще одну деревню, которая сохранилась слегка получше первой, и полуразрушенную башню с остатками каменной стены вокруг нее и едва заметными следами, что когда-то там была деревянная постройка, возможно, конюшня. По внешнему виду древнего средневекового оборонительного сооружения можно было понять, что та не пережила нападение лет 30 назад. Из полезных находок стоит отметить огромный солончак ближе к горам далеко левее того места, где мы спускались с гор. Хотя соли у нас было с избытком, забывать подобное место не следовало. Уже через полгода придется устраивать сюда экспедицию с мешками под этот пищевой минерал. Все те же огородники и дачники, прозванные в поселке фермерами и агрономами, устроили множество компостных куч. Из жердей и гвоздей делали щиты с большими щелями, складывали их в квадраты и набивали внутренности травой и листвой, которые затем часто поливали. Фермеры обещали, что через год выдадут с десяток тонн отличного экологически чистого удобрения, которое очень хорошо напитает местную песчаную почву. Еще они просили устроить новую экспедицию на болото, чтобы покопаться в развалинах. Лелеяли надежду отыскать там добавки с бактериями, которые ускорят процессы гниения растения и превращения тех в компост. Совет обещал им поддержку в данном деле, но не торопился с выполнением обещаний. Еще хочу сказать, что мой особый талант был перепрофилирован на укрепление печей, на которых готовили еду. Их делали небольшими из тонкого металла, который прогорал уже после десятой готовки. Учитывая дефицит железа, мне пришлось засучить рукава и сесть за работу, упрочняя печки. Все это время мой отряд шатался по лесам и полям без меня. Старшим там я назначил Ивана. Где-то на четвертый день такого занятия, когда я уже в мыслях прокручивал свой будущий разговор, а скорее спор вплоть до ссоры, с Колокольцевым на тему того, что задолбался ремесленника изображать и уже тошнит от применения своего дара, с улицы донеслись странные крики. Я даже не успел толком определить, что слышу и как реагировать, как раздался частый стук стального прута по куску двухдюймовой трубы, что означало сигнал тревоги.